Глава 42. Артур. До границы поселения Марата добрались, когда на улице уже начали сгущаться сумерки. Те немногие, кто нашли в себе силы отправиться со мной, за всю дорогу не проронили ни слова. Им было страшно. А я был благодарен за помощь, хотя и испытывал чувство вины перед ними. «Я хочу поговорить с Маратом», уверенно заявил одному из охранников, потому что сам Марат демонстративно игнорировал мои попытки дозвониться до него и еще раз все обсудить. Мужчина кивнул, отошел в сторону и кому-то позвонил по рации. Возвратился через несколько минут и открыл ворота, пропуская нас на территорию поселения. «Машины придется оставить за воротами. Приказ Альфы», сообщил, когда мы хотели вернуться в автомобиль. «Что за беспредел?» – рыкнул Илья, но я взглядом заставил его успокоиться. «Пешком так пешком. Идти, в принципе, недолго, до особняка Альфы. Правда, непонятно, к чему подобное представление. Но главным было сейчас, что Марат все же соизволил поговорить». И, возможно, созрел для принятия нормального, адекватного решения. Постепенно, пока шли по дороге, к нам подтягивались оборотни со всех сторон. И появилось ощущение, будто мы не по собственной воле направились к Марату, а вышагивали под надзором конвоя. «Это ловушка, Артур, сто пудов ловушка!» Бормотал Илья, когда остальные продолжали идти молча, поджав губы. «Войдет только вожак, остальным придется подождать на улице», — рявкнул коренастый оборотень, тормозя идущего впереди меня Игната. «Все нормально, ждите здесь и будьте начеку». Снова поспешил утихомирить Илью, который уже приготовился прокладывать себе путь при помощи кулаков. Марат встретил меня все в том же кабинете, пропитанном запахом дыма. Мужчина был расслаблен и полностью уверен в правоте своих действий. Любезно предложил мне присесть в кресло напротив, но я отрицательно покачал головой, решив общаться с соперником стоя. «Артур, я впустил тебя и твою делегацию на свою территорию лишь для того, чтобы попытаться еще раз решить наши разногласия мирным путем». Оскалился в фальшивой улыбке, за которой очень неумело старался скрыть неприязнь и злость. «Подумай, стоит ли портить отношения из-за какой-то девки? Твоя стая, как я понимаю, не поддержала тебя». «Мои разногласия со стаей тебя не касаются, Марат. И я тоже хочу решить наши разногласия мирным путем. Поэтому хочу напомнить тебе о наших законах и традициях. Ты впрямь хочешь их нарушить ради бабла вампиров, которое все равно тебе не получить?» «Причин на самом деле много, и одна из них связана с тем, что ты, щенок, стал слишком много на себя брать и высовываться. Твоя бывшая девка, вильнув хвостом, променяла тебя на мерзкую тварь, недостойную называться оборотнем. А ты, вместо того, чтобы мстить, отираешься среди кровососов, и одну из них даже решил привести в стаю как равную». Рявкнул Марат и подскочил на ноги, отфутболив корзину для бумаг в сторону. «Дана и Демид истинные. Никто не вправе мешать их союзу. В гибриде есть звериная кровь, и он не опасен для нас», — ответил, также повысив тон до злобного рыка. «А их ребенок? Что за тварь появится на свет от подобного союза? Что станет с миром, если оборотни начнут спариваться с вампами? Что, если кто-то из хладных, вопреки всем убеждениям, сможет зачать ребенка, благодаря крови и силе двуипостасных?» Покраснел от возмущения и забрызгал слюной во все стороны, а мне совершенно было непонятно, в чем вообще проблема. Ответь, как бы поступил ты, если бы вдруг почувствовал вампирше истинную? Что бы сделал, если бы она, наконец, смогла подарить тебе наследника или наследницу?» Усмехнулся, потому что прекрасно знал ответ. Как и то, что мой собеседник никогда не произнесет этого, пока не почувствует на собственной шкуре. «Этого никогда не произойдет!» «Марат, нам бой ни к чему. Инга моя истинная. И ты знаешь, что я не отступлюсь, что бы ты мне ни сказал сейчас. Твое поведение осудят многие». «Хрен тебе, Артур! Я уже говорил, что законы на Ингу не распространяются. Она не оборотень и даже не человек. Поэтому даю тебе последний шанс убраться с моей территории здоровым и невредимым». «Что ж, вижу, поединка не избежать». Выдохнул, развернулся и направился к выходу, чтобы сразиться с соперником на глазах у свидетелей. «Поединка не будет, Артур!» — крикнул мне в спину Марат, и в его голосе послышалась ехидная насмешка. «Ты просто подохнешь, как и полагается предателям!»